Глава 4. Поворот на новое. Ладаном и нагаром от свеч пропитан весь воздух в покоях боярыни Морозовой. В моленной ее тихо, душно, горят лампады и свечи перед иконами, курится ладан. Дневной свет едва пробивается сквозь тусклые стекла и борется с желтым светом свеч и лампад, отчего в молельной странное освещение. И в этой полутьме-полусвете, как изваянные, стоят коленопреклоненные фигуры женщин, то сама боярыня Морозова и инокини ее на послушании. Чуть слышно шепчут их губы молитвы, чуть слышно шумят листовицы в их руках, и время от времени раздается возглас: «Ох, горе мне, грешнице!» Наконец, после 3 часов непрерывной молитвы, мать-домочадица Анна Амосова поднялась с колен первая и, покрестившись, крадучись, вышла из моленной. Следом за нею друг за другом стали вставать с колен усердные инокини и выходить в смежную горницу, обращенную теперь в трапезную. Последнюю поднялась Морозова. Прекрасное лицо ее было изнурено, на лбу выступил каплями пот. Она подняла для крестного знамения руку и застонала от боли, но тотчас нахмурилась и насильно вытянула руки 2. В эту минуту к ней неслышно подошла старица Миланья. «Феодора, по что страдаешь?» — спросила она. Морозова вздрогнула, оглянулась и тотчас ответила: «Потрудиться хочу во славу Христа». «Мало ли трудишься», — с упреком сказала Миланья. «Пострадать хочу». «Гордые мысли, суета», — строго остановила ее Миланья. «Захочет Господь и пошлет, а без его воли самой не след тщиться. Гордыня это. Вот и власеница твоя. На что?» Она указала рукою на рубаху. Морозова потупилась. «Я никому ее не казала. О ней не говорила. Коли видел кто, не моя вина. Не горжусь я этим». Миланья покачала головою. «А тело изодрано, и гниет, и в крови». «Мать Феодора», — сказала, входя инокиня Марфа, — «сестрица твоя Евдокия Прокофьевна прибыла. Сейчас». Лицо Морозовой осветилось приветливой улыбкой. Она любила сестру, по мужу княгиню Урусову, и видела в ней свою верную ученицу и страстную заступницу. Евдокия порывисто бросилась ей навстречу, преклонила колени и поцеловала ей руку. Морозова благословила ее, подняла и ласково поцеловала. «Ну что, сестрица, что, желанная моя, с чем пришла?» «Плохие вести, сестрица», — ответила Евдокия. «Слышь, государь решил на этой Люторке, дочери Антихристовой, жениться. Нет теперь у тебя ни заступы, ни силы». Морозова тихо улыбнулась. «Благословил бы Господь венец мученический принять только. Я тебя теперь, сестрица, не оставлю, так и сказала мужу своему. Пусть будет, что будет. Ты...» Лицо Морозовой озарилось неземным счастьем. «Ты моя пеночка, ты моя голубица, тебе ли искус такой? Я решила, решила, ты только подкрепи меня, если малодушество выкажу». Морозова страстно обняла сестру свою. «Ну, пойдем теперь в трапезную», — сказала она. «Чай стомились мои старицы». Они вошли. Трапезной за столом в унылом молчании сидели инокини. Поодаль за особым столом с Киприаном и Федором во главе сидело несколько нищих. «Кушайте, сестрицы, кушайте, милые», — сказала всем Морозова, а сама, взяв мису, пошла к столу нищих и стала отделять их пищу. «Милостивица наша, благодетельница, «Мати убогих и сирых!» — гнусили они на разные тоны, а Евдокия глядела на свою сестру и умилялась душою.